Глава 25. Состояние Петрка было стабильно хреновым. Дышал самостоятельно, хотя кто ему тут обеспечит искусственную вентиляцию легких? Правильно, нет таких качать мешок амбу 24 часа без остановки. Температура почти пристойная, 37,8. После такого вмешательства я бы и более высокие цифры без удивления воспринял. Давление 100 на 50. Тоже не диво, система кровообращения такую перестройку пережила. Объем изменился, вот сердце колочет, привыкая. Имеются экстрасистолы, штуки 3-4 в минуту. Ладно, даст бог, калием покормит вместе с магнием, должно устаканиться. Это я с Микульчем проговорил. Мой участок операции вроде неплох был. Швы как на выставке, дренажик с серозным отделяемым не очень обильным. Газы отходят, да и легкое дышит. С хрипом и свистом, но работает. Ну, вялый пацан, никакой. Глазами хлопает, разговаривать не хочет. Тонус мышечный так себе, квелый, короче. Не нравятся мне такие, если честно. Имею стойкое предубеждение. Хоть и функционирует все, но как-то ненадежно. Остается только надеяться на силы природы. Зато Микулич радовался, как ребенок, притащил в палату фотографа, потом репортера из местной газетки. 45 лет мужику, а не разучился получать удовольствие от работы, ну и хвастать, чего уж там. Завидую ему. Вот такому бы научиться, чтобы не выгореть. Потому что у меня стаж суммарный, обзавидуются любой и каждый. А кто в курсе, в чем прелесть, посочувствует. Очень правильное решение. Отреагировал он на мое сообщение, что я задержусь на пару дней. Послезавтра приезжает Иоганн из Брамс. Он очень редко дает концерты, но так как я его друг, то лучшие места нам обеспечены. Ну и ужин с ним, это само собой. То, что Микулич, среди прочего, еще и пианист-любитель с профессиональным стажем, я слышал. Но что с Брамсом дружит? Удивил. Правда, я про него помню только венгерские танцы и какой-то реквием. И если хотя бы один танец узнаю, то остальное... Да, не ту музыку я всю жизнь слушал, а то выяснилось, что тут в части Шуман, помню где-то ноль произведений, и Вагнер, одна мелодия из фильма «Апокалипсис сегодня». Отечественных парней типа Бородина и Мусоргского с тем же успехом. Спокойным Чайковским дело обстояло получше, там хотя бы балет спасает. Ерунда, что я, на концерты непонятно кого не ходил. Главное не уснуть и хлопать вместе со всеми, а потом кивать с умным видом и поддакивать. И мы пошли на любимое всеми хирургами мероприятие – вскрытие трупа второго близнеца. А что, режешь не ты, за последствия переживать не надо, стой и смотри. Ради меня, кстати, откладывали, проявили уважение. Случай уникальный, грех не поприсутствовать. Без своей второй половины Яныш казался еще меньше размерами. Вчера на него особого внимания не обращали, а потому отсекали все, что должно было пригодиться брату. Из-за этого у него отсутствовала печень и часть левого легкого, ну и остальное по мелочи. В принципе, кроме полной транспозиции внутренних органов, когда то, что должно быть справа, находится слева и наоборот, интересного для науки не было. Почти все органы недоразвиты, начиная с головного мозга и заканчивая единственной почкой. Естественно, в морге тоже все опишут и сфотографируют. А я дождался конца процедуры почти в нетерпении. Не очень хотелось здесь присутствовать. Лекцию я все же прочитал. Ленивую, почти без подготовки, о чем честно и предупредил. Потому что так не делается. Взялся, будь добр, сделай как надо. А если фигачить ради того, чтобы отбыть номер, то скажи, что заболел и не позорься. Это одной известной певице в старинном анекдоте хорошо было. Когда отключилась аппаратура на концерте в Закавказье, она попросила прощения, что придется на этом закончить. После чего вскочил зритель и закричал: «Ничего, что песни нет, ты, главное, ходи туда-сюда, душа радуй!» А мне что фланировать? Внешность не модельная, да и ждут от меня другого. Пришлось сразу перейти в формат ответов на вопросы. Концерт по заявкам телезрителей. Пошли ожидаемые вопросы про стрептоцит, сифилис и операцию на открытом сердце. Про такое я могу даже без участия коры головного мозга на одних инстинктах. Но спрашивали дотошно, требовали деталей. Я даже воспользовался доской и мелом, накорябал схему операции Жигану. Кстати, впервые прозвучал и вопрос о дальнейшей судьбе пациента. Отговорился, что здоров и работает в сфере охраны. Ну, это так, мелочи. Но под конец я расслабился и кивнул хлопчику на третьем ряду, который тщательно тянул руку с самого начала. Что-то в нем было настораживающее, и потому я раз за разом пропускал его. Ну вот пожалел и кивнул, мол, давай. Он сразу вскочил, будто пружина у него под задницей была, слегка красноватая от волнения, и зарядил. Как вы, выдающийся хирург, можете работать в стране, стонущей под гнетом самодержавия? Обслуживать преступников, которые порабощают целые народы. Вы не слышали о последнем погроме евреев в Кутаиси? Короче, понеслось дерьмо по трубам. Я дождался конца гневного спича и отметил, что всенародной поддержкой тезис не пользовался. Так, с четверть аудитории примерно захлопали смелому коллеге, да и то без особого энтузиазма. А как же помню, кто в 20 лет не был коммунистом, у того нет сердца, кто остался им в 30, у того нет головы. Спасибо за вопрос, коллега, повысил я его в звании. Ответ на него довольно прост, и вам он должен быть знаком. Когда-то я выучил наизусть текст клятвы Гиппократа, исключительно с целью затыкать рот попрекающим докторов родственникам пациентов. Хорошие там слова, особенно про учителей и про бесплатное лечение. Смелый студент чуть удивленно смотрел на меня, и я продолжил. Извините за качество перевода, мне придется излагать по-немецки греческий текст. Надеюсь, вы поймете. Я прикрыл глаза, вспоминая. Я направляю режим больных к их выгоде, сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. Чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и свое искусство. Конец цитаты. Где в клятве Гиппократа говорится, что врач должен обращать внимание на власти или на поступки своих пациентов? Если вы думаете так, то, может, вы не туда пришли? Рассказываю, что ваш учитель, господин Микулич Радецкий, на вопрос о национальности ответил хирург. Врачу должно быть все равно, кто ваш пациент, ваша задача – вылечить его. Пафосно, конечно, с большим превышением предельно допустимой концентрации, но сейчас люди не столь циничны, как в 21 веке. Срабатывают в большинстве случаев. С рассказом про национальность я и вовсе вступил на скользкое поле легенд и преданий. Мало ли, вдруг это выдумка кого-то из учеников. Но и Ахан, сидящий на первом ряду, прямо передо мной только улыбнулся и показал большой палец. А потом встал, повернулся к аудитории и сказал. «А кто считает иначе, как только что заметил мой друг и коллега, то вам лучше на экзамен ко мне не приходить». Концерт Брамса, кстати, оказался просто замечательным. Завел он публику с первых нот, без раскачки. Играл мощно, с напором, несмотря на почтенный возраст. Короче, не пожалел я ни секунды. И даже с удовольствием буду вспоминать этот факт. Ну да, вот это тщеславное, когда мы с Микуличем слушали Брамса, будто ты сам имеешь к этому какое-то отношение. Последующий ужин запомнился не очень. Композитор, похоже, любовь к окружающим потратил окончательно уже давно. Хотя и рассказал пару анекдотов на эту тему. Мне понравился тот, где устроители приема в честь Брамса предложили вычеркнуть из списка приглашенных тех, кого не хочется видеть, и он убрал одну позицию – себя. Но все хорошее кончается, в том числе и отпуск. Волевым решением я прервал курортный роман Кузьмы Невструева с уроженкой города Бердичев. Нечего тут постельный марафон устраивать, не мальчик, здоровье беречь надо. А то от избытка страстей мой слуга сбледнул с лица и уже пошатываться начал. Вдов и дома хватает, ради таких утех не обязательно ехать за 2000 верст. Вокзал в Бреслау запомнился случаем вопиющего разгула уголовного элемента. Мы с помощью приставленного ко мне ассистента Збигнева Новака выгружали поклажу. Кузьма пошел искать носильщика, и тут к нам подбежал чумазый малец, схватил стоящий сверху саквояж, который я только что пристроил в качестве верхушки пирамиды, и побежал свой спринт дальше. Я, признаться, опешил. Там же все мои документы, сейчас через границу не пустят. Буду ночевать под нашим посольством в Берлине, пока новый паспорт не выправят. И только Кузьма отреагировал как следует. Завопив алярм, он бросился в погоню. Бежать по привокзальной площади, бухая сапогами, распугивая слабонервных граждан, ему пришлось недолго. Бдительный страж порядка выловил воришку и потащил его к нам, временами приподнимая над земной твердью за ухо. Паренек молчал, несмотря на переносимые страдания. И саквояж продолжал держать обеими руками. «Вот, пожалуйста», — сказал полицейский, подтащив свою добычу к нам. «Для подачи заявления?» «Не надо», — прервал я его. «У меня совершенно нет времени, до отправления моего поезда осталось совсем немного. Тем более ничего не пропало. Вот вам за беспокойство». Я достал из кармана портмоне и выудил монетку достоинством 5 марок. Серебряный кругляш с бравым профилем кайзера Вильгельма номер 2 перекочевал из рук в руки. Ну вот, все довольны, и я, и страж порядка, и даже неудавшийся вор, испарившийся в тот момент, когда его отпустили. Так что в сторону Варшавы я поехал спокойно. Все приключения, похоже, остались в Германии. Не считать же выдающимся событием визит пограничников, которые старались пассажиров первого класса беспокоить по минимуму. В столице царства польского мне предстояло куковать почти сутки. 18,5 часов, если быть точным. Мы погрузились на извозчика, чуть скривившую физиономию при звуках русской речи, и отправились в отель «Европейский», как и в прошлый раз. От вокзала улица Краковская предместье недалеко, гостиница шикарная. Что еще надо усталому путнику, чтобы скоротать время в ожидании продолжения путешествия? В номере я сел на кровать, привычно пахнущую персидским порошком, посмотрел вокруг. Красота и роскошь. Все, как я люблю. Кузьма, набирай в ванну горячей воды, я на почту. Можно было и через портье отправить телеграммы, но я решил наступить на горло собственной гордости и пересечь улицу самостоятельно. Потому что телеграф располагался как раз напротив отеля. 3 штуки с одинаковым текстом. Моровскому, Романовскому и великому князю. Так, мол, и так не потерялся, а очень даже нашелся. Теперь можно заняться водными процедурами, а потом и пообедать. Но нет же. Похоже, вокруг меня плетет заговор мировое правительство и все масонские ложи вместе взятые. Я не успел понежиться в горячей воде и полчаса, как кто-то решил прервать сеанс блаженства и неги. Сначала начал ломиться в дверь номера, после чего Кузьма подошел к двери ванной и произнес извиняющимся тоном. «Телеграмма, барин». Даже загадывать не буду от кого. Есть только один беспокойный парень, способный на такое. Сейчас выхожу. Испортили весь кайф, сволочи. Вылез, вытерся, надел халат и вышел. Что нам пишут? Срочно приезжайте в Вальсгартен. Вот так, встал, побежал, левый, левый, не отставать. Гады! Кузьма, давай к портье. Сдать билеты до Москвы и купить до Берлина на ближайший, даже если он через час отправляется. Взять расписание поездов от Берлина до Франкфурта. Ты еще здесь? Быстрее, а то нас точно расстреляют. Все сложилось прекрасно. С точки зрения экспресс-броска до Вальсгартена. Поезд до Берлина через 2 часа, из Берлина до Франкфурта через 1,5 после прибытия. Надеюсь, нигде задержек не случится. Там, правда, с одного вокзала на другой переезжать, но рядом все, времени хватит. Сказать, что я переживал и беспокоился, ничего не сказать. Мысли одна другой хуже так и лезли в голову. Благо, медицинское образование давало обширное поле для фантазий. Естественно, возглавляли рейтинг самые плохие предчувствия. Ведь если что случится, лейб-акушер Петерман с радостью переведет все стрелки на меня. А что, кто инициировал осмотр в зеркалах? Разрешил великой княгине пешей прогулки и вообще велел побольше двигаться и пребывать на свежем воздухе? В точности, как в Священном Писании. И сказала Есфирь, враг и неприятель этот злобный Аман. И Аман затрепетал пред царем и царицею. Вот и я тоже. С другого плеча нашептывал всегдашний адвокат. Все обойдется, быть не может плохого. Это неврастенник Сергей Александрович накрутил себя. Он вообще любой чих за катастрофу принимает. Нечего идти на поводу тревожных и токсичных родственников. И так всю дорогу. Накрутился, помедитировал, успокоился, попытался заснуть. Когда не получилось, взял книгу. Буквы никак не желали складываться в слова. Через полчаса натужного взирания на открытый разворот я понял, что даже не знаю, на каком языке текст. Коньяк тоже не помог. Голова и так дурная, стала как ватой набитая. Пытка неизвестностью тянулась до выгрузки на перрон Силезского вокзала. Там случился перерыв на носильщика, извозчика до Лерцкого вокзала, приобретение билетов и телеграмму о времени прибытия. Уж экипаж могут прислать, если я им так срочно нужен. И снова всю дорогу качели от шеф, все пропало, да фигня, ничего страшного, прорвемся. Кузьма, когда пришел собирать вещи перед Франкфуртом, слова не сказал, глядя на меня, только пыхтел. Не успели выгрузиться, как к нам подбежал смутно знакомый по прошлому визиту кучер. Как его зовут, не помнил, да и неважно. Главное, что он, поздоровавшись, схватил чемодан и рысью помчался к экипажу. И я вслед за ним. Скоро все узнаю. 15 километров бодрые лошадки быстро преодолеют, и проклятая неопределенность кончится. Впрочем, новости я узнал гораздо раньше. Сюрприз? Навстречу спешит знакомая долговязая фигура. Первый и, надеюсь, последний раз меня встречает на вокзале член августейшей фамилии. Великий князь решил лично, так сказать, сопроводить. «Что там, Сергей Александрович?» — спросил я, только увидев, кто пожаловал. Этикетом пренебрег. Не до того. Впрочем, и великому князю не до расшаркиваний было. Он схватил меня за руку и начал рассказывать, быстро и сбивчиво. Все хорошо было. Лизонька гуляла, аппетит замечательный, рвота ее совсем не беспокоила. Даже выразила желание прокатиться в коляске. Крепкий сон, я нарадоваться не мог. А позавчера вдруг боли внизу живота приступами не прекращаются до сих пор. Спаси, Господи, сохрани. Он перекрестился, и я вслед за ним тоже. Но теперь все понятно. Угроза выкидыша, вот какие дела. Хреновые, надо сказать. Если считать с момента зачатия, у нас срок примерно 12-14 недель. В первом триместе лучше никаких медикаментов не вводить, ибо чревато. Но мы одной ногой во втором, уже почти не страшно. И что можно предложить? Спазмолитики? В природе отсутствуют. Никакого дротаверина на горизонте не видать. Гистины? Не смешите мои тапки, слова такого еще нет. Впору вместе с безутешным супругом заказывать молебны и бить земные поклоны. Нет, у Лизы может быть и другое. Что там навскидку? Надо исключить спастический колит, острый аппендицит, всякие пиелонефриты, памятные мне по Вюрцбургу почечные колики и цистит до кучи. Ничего, ехать недолго, разберемся на месте. Что говорит доктор Петерман? Молчит, негодяй. Выгнать его надо. Толку все равно никакого. Евгений Александрович, голубчик, постарайтесь. Вы же можете. Вы же волшебник. Нет, я только учусь. И так всю дорогу, все 15 километров. Я уже не знал, что хуже, неизвестность, которая меня поедала от Варшавы до Франкфурта, или вот такая осведомленность. В Вальсгартене я только наскоро помылся с дороги, надел свежую одежду, сверху накинул белый халат, подхватил свой саквояжик и помчался знакомым маршрутом в покой великой княгини. Все в сборе. Августейшие супруги, лейб-акушеры, всякие горничные создают массовку. Меня только не хватало. Ваше императорское высочество, поклонился я на пороге и быстро прошел к постели беременной, не обращая внимания на остальных. Что беспокоит? Черт, бледная-то какая! Вены видны на шее, под глазами синяки. Боли внизу живота с хватками не очень продолжительные, ответила Лиза, явно следуя говоренными десятки раз формулировками. Я заметил, как дернулся Сергей Александрович. А вот нечего собирать толпу для такого интимного мероприятия. «Ваше императорское высочество», — тихо сказал я ему, — «наверняка вам лучше подождать у себя. Как только мы закончим осмотр, я тут же сообщу вам результаты. Вы волнуетесь, тревога может передаться Елизавете Федотовне». Боже, какой только дичь не придумай, чтобы очистить место работы от посторонних. Я бы и хренового колбасника Петермана выгнал, но он мне нужен как свидетель и соучастник. А что, в эту игру можно и вдвоем играть. Его слово против моего. А узкий специалист из нас двоих точно не я. Цинично звучит, но мне не только Лизу жаль, но и себя тоже. Если в первом триместре появляются симптомы угрожающего выкидыша у молодой и здоровой женщины, это с высокой степенью вероятности связано с генетическим сбросом дефектного эмбриона. Вот поэтому в 21 веке ни европейцы, ни американцы с угрозой выкидыша на сроках до 12 недель вообще не заморачивались. Но у нас тут совсем другой случай. И время другое. «Выделения были?» — спросил я Лизу, когда все лишние удалились, и у ее постели остались только я на пару с Петерманом, плюс безымянная горничная на подхвате. «Немного, вчера и сегодня. Так, белье только испачкалось. Дорого бы я дал, чтобы посмотреть на размер пятна, но кто же его оставил? Все потащили в стирку в ту же секунду». «Ваш выход, коллега». Я чуть не подтолкнул Петермана. Тот тщательно обработал руки, приступил к осмотру. Пыхтел минут 10, производя все необходимые манипуляции, потом распрямился и повернулся ко мне. Матка в тонусе, величина соответствует сроку беременности. Имеют кровянистые выделения, скудные. Артериальное давление 140 на 90, пульс 110 в минуту. Боюсь... «А ты не бойся, работай!» — рявкнул я, не вытерпев. «В сторону!» Внутривенное введение раствора сернокислого магния оставляет пациенту несколько незабываемых мгновений. Волна нестерпимого жара разливается по всему телу, так что приходится скорость регулировать и делать остановки. Зато скелетная мускулатура расслабляется, наступает легкий седативный эффект. И на плод негативного воздействия нет. К сожалению, матка хоть и состоит большей частью из мышц, но гладких. Минут через 10 боли возобновились. Петерман смотрел на меня сычом, Лиза с надеждой. «Блин, отвар пустырника и свечи с красавкой — дело хорошее, только сейчас нужен спазмолитик помощнее. И делать это надо быстро. Эх, как же не хотелось. И сейчас не хочется. А придется». «Я собираюсь ввести ее императорскому высочеству в мышцу морфий в дозе 1 мл 1% водного раствора», — сказал я для протокола, который точно подаст немецкий специалист. «Сейчас 18 часов 21 минута 17 ноября 1895 года».